черном ауле, там, где в июле снега. По небу бродят рядом с тобой облака. Там даже месяц лично с тобою знаком. Там без меня ты по небу бродишь пешком. Нету преград на свете для нашей любви. Ласковый Каспий лодку качает мою, быстрые ветры и песни над морем поют. В небе высоком скрыли тебя облака, чтоб не смотрела ты на меня свысока. Пусть ревнивый Кавказ стал между нами, он не преграда для нас. Я прилечу к тебе, только ты позови. Нету преград на свете для нашей любви. Горе не прекратится.